Глава 69. «Мы что, так и будем сидеть в траве?» — скрывая свое нетерпение, спросила Карина. «Ты что-то конкретное предлагаешь?» Роман повернулся и посмотрел на дочь. Анфиса почувствовала, что он нисколько не сердится. «Удивляется», — подумала ведьма и скрыла свою улыбку. «Я предлагаю пойти и во всем разобраться», — твердо сообщила Карина. «Я с ней согласна». Анфиса встала и отряхнулась. «Вижу, с вами спорить бесполезно. Макар, Цезарь, вы тоже так считаете?» Роман повернул голову, где только что лежал пес. «Тебе ничего не остается, как подчиниться большинству», — Анфиса рассмеялась. «Нужно рассказать Денисе о том, что ее сестра ей враг», — эмоционально проговорила Карина. «Нет, так не пойдет», — Анфиса остановила девушку. «Мы здесь для того, чтобы найти детей, а потом разберемся с сестрами. Поэтому никаких самовольных решений. Постараемся идти открыто и придерживаемся легенды, что я новый управляющий. Вы типа моя команда». Цезарь гавкнул. «Вперед!» — отозвался молчавший все это время Макар. Анфиса уверенно пошла вперед, крепко сжимая в руке ручку кнута. Все двигались молча, держась в тени от света тусклых фонарей в направлении, в котором удалились прилетевшие. «Вот и автобус!» — Макар указал рукой влево. Анфиса сделала небольшой знак рукой, показывая остальным остаться там, где они находятся, после чего сама направилась внутрь автобуса. Войдя внутрь, она решила внимательно оглядеться вокруг, чтобы составить полную картину всего происходящего в последние минуты. Ее взгляд тут же остановился на водительском сиденье, где сейчас находился мужчина, который низко склонил свою голову прямо на руль. «Спит, уже хорошо», — Анфиса убрала руку от его головы. С водителем было все в порядке, просто его погрузили в крепкий сон. «Сейчас тебя удобно перемещу, чтобы ноги не отекли». Анфиса приподняла в воздух водителя и опустила его на заднее сиденье автобуса. «Спи, отдыхай, проснешься бодрым и здоровым». Анфиса неспешно продвигалась вдоль узкого прохода автобуса, внимательно разглядывая происходящее ранее. Повсюду царило оживление и привычная атмосфера путешествия. Дети весело хохотали над своими шутками, увлеченно распевая детские песенки и подпрыгивая от восторга. Кто-то аккуратно ел яблоко, хрустящие звуки которого раздавались среди общего шума. Обстановка казалась совершенно естественной и ничем особенным не выделялась. Ведьма внимательно осматривала салон, стараясь заметить любые необычные детали. Ее взгляд скользил по рядам кресел, отмечая оставленные здесь и там мелкие вещи, вроде пакетов и одежды пассажиров. Однако все выглядело вполне обыденно, и пока ни одна деталь не вызвала у Анфисы чувства тревоги или подозрения. Все было спокойно и размеренно, как и должно быть в таком путешествии. «Ага, значит, здесь сидел классный руководитель Сергей Владимирович», — поняла Анфиса. Нагнувшись, она заглянула под сиденье, где валялся выпавший телефон. Ведьма тут же взяла его в руки. «Вот и хорошо, без пароля». Анфиса посмотрела входящие. Потом открыла галерею. На всех фотографиях была запечатлена... «Дениса», — сразу же определила Анфиса. На последней фотографии девушка в задумчивости сидела на деревянном мостике, свесив ноги. Было очевидно, что Сергей Владимирович сфотографировал ее издалека. «Следил за ней, что ли?» — подумала Анфиса. «А не она ли попросила его привести детей сюда? Что это, влюбленность учителя в Денису? Или она его заморочила?» Да, внешность Дениса сейчас резко контрастировала с ее сестрой. Она заметно похудела, стала хрупкой и тонкой. Анфиса пересмотрела фотографии одну за другой, пристально всматриваясь в каждую деталь. Ее взгляд словно проникал сквозь объектив камеры, ощущая буквально физически всю глубину переживаний. Фотографии источали грусть и душевную боль девушки, особенно те, что были сняты издалека, когда учитель пытался поймать естественный момент, оставаясь незамеченным. Однако среди общего потока уныния нашлись две особенные фотографии, на которых Дениса искренне улыбалась. Эти кадры выглядели совершенно иначе. Оба раза девушка была окружена детьми. Их лица сияли радостью, а искренние эмоции наполняли кадр теплом и светом. Казалось, лишь рядом с ними ей удавалось ненадолго забыть свою боль и почувствовать себя счастливой. Возможно, именно дети стали источником той редкой радости, которую удалось уловить на камеру. Сергей Владимирович понял, когда девушка счастлива. Неужели он сам придумал эту затею, чтобы Дениса почувствовала себя счастливой? Ладно, потом посмотрю, что с ней. Сейчас нужно найти детей. Анфиса глубоко вдохнула носом воздух, чтобы дальше идти, ориентируясь на запахи. Телефон Анфиса положила в карман комбинезона. Она спрыгнула с подножки автобуса и описала все то, что удалось узнать. «Бедная Дениса», — сочувственно произнесла Карина. «Ты же ей сможешь помочь?» Анфиса посмотрела на свою юную помощницу. «Посмотрим, что там происходит, и обязательно разберемся. Пока смею предположить, что детям ничто не угрожает», — мягко ответила Анфиса. «Поторопимся, еще неизвестно, что там Дарси устроит. Не думаю, что они будут в восторге от того, что целый класс детей к ним какой-то учитель притащил». С этими словами Анфиса торопливо шла на запах, прямо к зданию, скрывающемуся в лесу.